и все новых и новых сведений. Постепенно, один за другим, два десятка шоферов с их жизнью, связями, характерами и вкусами прошли перед Сергеем. Каждому из них нужен был особый подход. Это были очень разные люди, молодые и старые, прямые и плутоватые, вежливые и раздражительные. Были среди них люди замкнутые и общительные, серьезные и легкомысленные, были передовики производства и середнячки, члены партии и беспартийные. И все это были честные люди. То особое чутье на неправду, которое угадал в нем Сандлер, помогло Сергею быстро и безошибочно разобраться в этой пестрой веренице людей. Работа оборвалась неожиданно. Среди дня Костю и Сергея вызвал к себе Зотов. У него в кабинете они застали и Лобанова. «Серьезное дело, товарищ», — объявил им Зотов, озабоченно потирая бритую голову. «Скажите, Гаранин, вами проверен шофер Зайчиков?» «Нет еще, Иван Васильевич. Вам переданы только его анкетные данные». «Так», — как будто удовлетворенно констатировал Зотов. «И это, оказывается, немало. Ну-с, а вы?» Он тяжело повернулся к Лобанову. «Вы проверили знакомого Любы Амосовой, некоего Горелого?» «Проверил», — ответил Лобанов. «Связи плохие, выпивает, водятся лишние деньги. Но он вроде как бы ухаживал за Любой, влюблен был». «Долго ухаживал?» «Познакомился за месяц до убийства, бывал дома, как, впрочем, и другие знакомые». «Так вот», — веско сказал Зотов, — «просматривал я ваши материалы. Интересная деталь. Зайчиков и Горелов живут в одном доме, может быть, и знакомы. Понимаете, чем пахнет? С одной стороны, Зайчиков — это машина, с другой — Горелов — это подвод. Немедленно займитесь этой версией. Вы втроем образуете новую группу. Старшим назначаю Гаранина». «Надо установить их связь с Валентиной Амосовой», — предложил Сергей. «Нет», — резко возразил Зотов. «Терпение, Коршунов. Забудьте на время об Амосовой. Прежде всего надо установить их связь между собой. Потом, что они делали в ту пятницу? Это трудно. Прошло уже дней 10, но это необходимо». Через полчаса Гаранин и Коршунов поехали по указанному адресу. С особым заданием уехал Лобанов. Узенький и кривой переулок в Замоскворечье, точно чудом сохранившийся осколок прошлого века. Одноэтажные и двухэтажные деревянные домики с палисадничками, мезонинами и галерейками, скамейки у ворот и булыжная мостовая. Только антенны телевизоров, достоявшие у тротуара 2-3 машины, нарушали это впечатление. Сергей и Костя шли рядом, разморенные жарой, и лениво переговаривались. «Дом 14», — сказал Костя. «Еще 4 дома». Друзья повернули за угол и внезапно остановились, переглянувшись. Впереди, через 2 дома от них, около тротуара, стояла большая черная машина. Хорошо был виден номер МГ-1488. Около дома на скамейке сидел парень лет 20 в красной майке и не спеша наигрывал что-то на гармоне, то и дело пригибаясь к ней ухом. «Что ж, начнем?» — тихо проговорил Костя. Они приблизились к парню и, поздоровавшись, сели рядом на скамейку. «Ну и машинка!» — восхищенным тоном произнес Костя. «Это какое же начальство у вас здесь живет?» «Начальство!» — презрительно протянул парень. «Тоже мне!» «Это видишь, сколько Зайчиков, шофер домой прикатил». «Обедать? Кто его знает? Он и так раз 5 в день приехать может. Начальство, видишь, на заседании сидит, а Колька катается себе. Вчера вон мать на рынок возил, представляете? Картинка!» «И приятелей, наверное, катает», — вступил в разговор Сергей. «А как же? И девчонок тоже. А ты катался?» «Раньше катался, а теперь нет. Мы сколько, считай, уже дней 10 как не разговариваем. Да мне плевать. Завтра в деревню, видишь, уеду в отпуск». «Вот», — указал он на гармонь, — «программу готовлю». «Отчего же вы сколько и поссорились?» — равнодушно спросил Костя. «Да как же», — сердито ответил парень. «Обещал в тот день прокатить с утра. Мне аккурат во вторую смену выходить пришлось, мастер один заболел. Ну, а мне вроде доверяют. Так вот, жду я Кольку. Даже костюм выходной надел. И еще того хуже, девушку знакомую пригласил.